Мюррей Лейнстер. Дьявол из Восточного Лаптона. По сей день никто даже не старается делать вид, будто понимает, что представлял собой дьявол из Восточного Лаптона, штат Вермонт. Существуют разные мнения насчет того, как он встретил свой конец. Мистер Тедер уверен, что он сам и являлся этим злым духом, и что проклятие его покинуло, когда он избавился от кастрюли у себя на голове. Другие считают, что его победила тяжелая артиллерия и указывают на кратер диаметром в четверть мили в качестве доказательства. Чтобы прийти к окончательному выводу, нужно хорошенько порассуждать. Но если, говоря про дьявола из Восточного Лаптона, вы имеете в виду неизвестно что, которое возникло неизвестно откуда и стало причиной множества катастроф, в таком случае дьявол и есть неизвестно что в жесткой кожаной шкуре, и появился он в то утро, когда мистер Тедер убежал от констебля. Он мчался точно лань, ну, в той степени, в какой мистер Тедер был вообще на такое способен. Впрочем, если честно, он не слишком походил на лань, потому что лань никогда не колеблется, пытаясь решить, куда ей бежать, и не выскакивает из надежных густых кустов на тропинку, заросшую не слишком высокой растительностью. А вот мистер Тедер именно так и поступил. Констебль, который его преследовал, сердито кричал вслед. Ему требовалось засадить кого-нибудь в тюрьму на 30 дней за бродяжничество, иными словами, за отсутствие денег. И он выбрал мистера Тедера. Мистер Тедер ничего не выиграл бы, а вот констебль, который его арестовал, и судья получали деньги за свою активность. Вот почему этот город пользовался дурной репутацией среди бродяг, проституток и самых разнообразных бездомных. «Я больше не могу», – подумал мистер Тедер. Сердце, словно молот, стучало у него в груди, в боку невыносимо кололо, дыхание с хрипом вырывалось изо рта. Его переполняло отчаяние, потому что он понимал, сейчас он упадет. Мистер Тедер, задыхаясь, побежал вверх по невысокому, футов в 10 холму. Глаза застилали слезы, так что он почти ничего не видел перед собой. А когда он спустился по противоположному склону, то обнаружил, что оказался в заброшенном фруктовом саду давно пустовавшей фермы. Разрушенный дом сильно покосился. Чудом сохранившийся сарай наклонился к земле под странным углом. Ползучие растения полностью захватили сгнившую на 3/4 деревянную ограду и обвили кусок колючей проволоки, прибитой к стволам деревьев. Мистер Тедер понял, что больше бежать не может, и принялся в отчаянии оглядываться по сторонам в поисках надежного укрытия. И тут он увидел что-то большое и темное. Поскольку глаза у него слезились, он решил, что это корова. Он бросился к ней, но та от него шарахнулась. Послышался тонкий пронзительный звук, как будто кто-то с чудовищной силой надавил на проколотую шину. В воздухе повисли густые испарения. Темная фигура конвульсивно задергалась, однако мистер Тедер был так занят своими проблемами, что ничего не заметил. Не разбирая дороги, он бросился прямо к темному пятну. «Фу!» – выдохнул мистер Тедер. Звук стал чуть ниже, и в воздухе разлился горький запах аммиака. Мистер Тедер влетел в туманное облако и задохнулся. Он упал. К счастью, у земли дышать было легче. Он лежал, дрыгая ногами, среди сухих листьев и стеблей травы, а серые испарения расползались, захватывая все больше и больше территорий. Потом легкий ветерок начал медленно отгонять их к неухоженным деревьям в саду. Звук стих, завершившись долгим булькающим стоном. Он по-прежнему напоминал свист воздуха, рвущегося на свободу под высоким давлением, а бульканье было похоже на звук кипящей воды. Но мистер Тедер находился не в том настроении, чтобы анализировать происходящее. Во-первых, он задыхался, хватая ртом воздух. А еще он извивался в сухой траве, едва сдерживая слезы, потому что понимал, вот-вот констебль схватит его и отправит в тюрьму. Он снова услышал его сердитый крик, затем кашель. Констебль заорал «пожар» и бросился бежать. На полной скорости он ворвался в щупальца клочковатого, медленно надвигающегося на него тумана, действительно ужасно похожего на дым. Констебль начал задыхаться и, упав, тоже понял, что среди стеблей, побитой морозом травы, воздух чище. Констебль принялся чихать и кашлять. В конце концов, спотыкаясь, он побрел прочь с намерением доложить начальству, что бродяга поджег лес и скрылся от преследования. Только вот огня нигде не было видно. Холодные испарения, похожие на дым, медленно растаяли, так что, взглянув на место происшествия, пожарные спокойно вернулись бы домой. Мистер Тедер лежал на земле и всхлипывал, с ужасом дожидаясь мгновения, когда его схватит рука закона. Он был в отчаянии, но констебль так и не появился. Мистер Тедер сумел спастись. Поняв это, он быстро сел, и на его кротком лице отразилось изумление. Он принялся оглядываться по сторонам и заметил небольшой участок, откуда тек тонкий ручеек испарений. В воздухе воняло аммиаком, очень необычный запах для заброшенной фермы. Наконец мистер Тедер встал на ноги и стряхнул со своей жалкой потрепанной одежды сухие листья и траву. Он находился в нескольких ярдах от покосившегося дровяного сарая и прямо под кривой яблоней, на которой остались парочка листьев и одно высохшее яблоко, прильнувшее к родной ветке. Увидев яблоко, мистер Тедер задумался, а потом отправился на охоту за опавшими плодами. Он прекрасно понимал, что в заброшенном саду яблоки будут мелкие и червивые, но давно научился быть не слишком привередливым. Ему удалось отыскать около дюжины относительно съедобных, и он их сразу же проглотил. И вот тут-то он услышал булькающий звук, словно что-то кипело в горшке. Звук доносился с того места, где вился серый туман. Мистер Тедер подошел ближе и поморщился. Запах аммиака здесь был еще сильнее. Ему показалось, что он поднимается от лежащего на земле предмета, похожего на проткнутую шкуру. Жидкость, вытекающая из маленького отверстия, начинала сильно бурлить, а потом исчезала. Физик сказал бы, что она испарялась при необычайно низкой температуре, как жидкий газ. Мистер Тедер ничего не знал. Он с удивлением разглядывал дряблый, похожий на шкуру предмет. Он видел его некоторое время назад, но тогда он был надут и двигался. Мистер Тедер решил, что внутри его, наверное, что-то есть. Вот почему оно шевелилось. Он, естественно, заметил маленькую дырочку. Странная штука сама налетела или ее толкнули на колючую проволоку, невидимую под ползучими растениями. Но мистер Тедер не мог представить существо, которому для жизни требовался холодный газ вроде смеси аммиака и кислорода, да еще при высоком давлении. И уж разумеется, он не думал, что оно носит мягкую шкуру, чтобы удерживать необходимый для дыхания газ. Мистеру Тедеру не дано было представить живой организм, который при понижении давления и температуры в осенний день в штате Вермонт перейдет в жидкое состояние и испарится. «Ничего не понимаю», – пробормотал мистер Тедер и почесал давно немытую голову. Итак, мистер Тедер, не сумев придумать ничего разумного, решил и не пытаться. Неожиданно он увидел на земле какой-то предмет. Нет, два предмета. Они были металлическими, и от них поднималась удушливая вонь, как от той шкуры. А еще они оказались холодными. Невероятно холодными. Одна из них ужасно напоминала алюминиевую кастрюлю. Только вот у кастрюль не бывает металлических цепочек вместо ручек и полукруглых шишек диаметром примерно в дюйм на одном боку. Другой предмет был похож на пистолет. Не совсем, конечно, но определенное сходство все-таки было. Мистер Тедер взял кастрюлю и тут же понял, что ее толщина не меньше 1,5 дюймов. Однако она была легкой. Мистер Тедер страшно обрадовался, решив, что она наверняка сделана из алюминия. Значит, ее можно продать. Естественно, не в Восточном Лаптоне, зато в Южном Лаптоне наверняка удастся найти какого-нибудь старьевщика. Кастрюля стоит не меньше 50 центов. Может, мистеру Тедеру посчастливится получить за нее четвертак? «Два лучше, чем один», – задумчиво проговорил он и осторожно прикоснулся пальцем ко второй находке. Пистолет был не менее холодным, но корка льда быстро растаяла под его пальцем. Эта штука весила 15 фунтов и еще 25 центов. Мистер Тедер радостно отправился в путь, но неожиданно наткнулся на недавно сломанные ветки деревьев и снова увидел перед собой серое облако тумана. Он осторожно к нему приблизился. Что-то пронеслось сквозь деревья и сорвало верхушку клёна. Охваченный любопытством, мистер Тедер подошёл ближе. Какая-то диковинная штука пропахала мягкую землю и почти целиком в неё зарылась. Дерево толщиной в целый фут переломилось пополам и, упав, накрыло странный предмет ветками. Мистер Тедер видел сквозь них что-то белое. Ему показалось, что это шар не больше 10 футов в диаметре, полностью покрытый инеем. Его окутывал холодный туман. Мистер Тедер смотрел на него, продолжая сжимать в одной руке кастрюлю, а в другой – пистолет. Если это был пистолет, конечно. Вокруг царила тишина, если не считать тихого шуршания листьев на ветру. На землю опустилась яркая вермонтская осень. Где-то очень далеко прокричала птица, затем мистер Тедер услышал звук работающего мотора. Очень необычный звук. Тук-тук-тук-тук-бум, тук-тук-тук-тук-бум. Мотор работал в покрытом инеем шаре под упавшим деревом. «Будь я проклят!» – громко заявил мистер Тедер. У него возникло смутное подозрение, что этот шар и предмет, из которого выпустили воздух, как-то между собой связаны. Он осторожно обошел сломанные ветки. Отойдя подальше от странного шара, он почувствовал себя лучше. Ему удалось сбежать от представителя закона, да еще прихватить 2 замечательных предмета на продажу. Они, правда, оказались довольно тяжелыми. Тогда он решил, что кастрюлю можно надеть на голову, так ее будет легче нести. Он нахлобучил ее поверх старенькой мягкой шляпы и затянул металлическую цепочку под подбородком. Затем внимательно изучил штуку, похожую на пистолет. На боку у нее имелся рычажок примерно 1.5 дюйма в диаметре. Мистер Тедер потянул за него, и тут же раздалось резкое жужжание. Из дула пистолета вырвалось нечто вроде пламени. Оно образовало идеальный конус и спалило кусты, деревья, в общем, все, что оказалось у него на пути. Мистер Тедер, которого привел в недоумение неожиданный звук, быстро вернул рычажок на место. Пламя погасло примерно через 0.5 секунды, но там, где оно коснулось листьев и кустов, ничего не осталось. Только пепел, который медленно оседал на землю. А трава и дерн просто исчезли, словно их сожгла кислота. Мистер Тедер несколько мгновений стоял, не шевелясь, затем отшвырнул пистолет и бросился на утек. Кастрюля колотила его по ушам и сползала на глаза, мешая видеть дорогу. Он налетел на низко нависшие ветки и сильно ударился головой. Ему показалось, будто цепочка у него под подбородком натянулась. Он уже едва справлялся с охватившим его ужасом, но когда он отодвинул кастрюлю с глаз, чтобы не бежать вслепую, тяжелая штука продолжала подскакивать и болтаться у него на голове. Постепенно он начал задыхаться и снизил темп. Затем вспомнил про шишечку на боку кастрюли. Он остановился и попытался ее нащупать. Шишечка тут же оказалась у него в руке, а трещина указывала на то место, где она отломилась, когда он налетел на дерево. Снять кастрюлю ему не удалось. Мистер Тедер потратил много времени и сил, чтобы ее стащить. Весь взмок и погрузился в состояние, близкое к панике. Он страшно боялся той штуки, которую выбросил, а теперь еще и кастрюли у себя на голове. Больше всего на свете он мечтал от нее избавиться. Он был в отчаянии, но понимал, что ему придется обратиться к кому-нибудь за помощью, чтобы ему перерезали цепочку под подбородком, иначе свободы ему не видать. Он подошел к зарослям на окраине восточного Лаптона и окинул взглядом поля, тянущиеся до самых гор. По-прежнему пребывая в ужасе, с кастрюлей, которая весело подпрыгивала у него на голове, мистер Тедер направился к деревне. На дороге мистер Тедер увидел маленький меховой комочек. Оказалось, что это мертвый кролик. Он прошел мимо. Вдалеке он разглядел белую собаку, которая мчалась наперерез, явно намереваясь его остановить. Но мистер Тедер не боялся собак, он боялся кастрюли на голове. Наконец он увидел собаку примерно в 10 футах впереди. Она лежала совершенно неподвижно. Вид у нее был такой, будто она умерла. Но тут он заметил, что у нее бьется сердце, Значит, заснула или потеряла сознание. Мистер Тедер поспешил дальше. Он выбрался на дорогу и бросился к телеге в надежде получить долгожданную помощь и увидел, что лошадь лежит на земле между оглоблями. Мужчина на козлах тоже как-то обмяк. Оба были живы и оба без сознания. «Что-то здесь не то», – подумал мистер Тедер. У него были свои проблемы, но здесь происходило что-то из ряда вон выходящее. Он попытался помочь мужчине. Мистеру Тедеру удалось стащить его на дорогу, а потом осторожно положить на сухую траву, растущую у обочины. Затем он расстегнул мужчине рубашку, а сам помчался в город за подмогой. Кастрюля потом. Но когда он туда добрался, выяснилось, что весь город потерял сознание. Мужчины и женщины, дети и животные – все жители Восточного Лаптона. Мистер Тедер увидел маленького мальчика, лежащего без движения у игрушечной телеги. Женщина упала прямо в корзину с бельем около веревки, на которой собиралась его развесить. Чуть дальше на земле растянулись два парня, словно они куда-то неслись, и вдруг повалились прямо на бегу. Выглядело все так, будто в городе прозвучал сигнал тревоги. Люди выскакивали из своих домов и во множестве падали прямо на улицах или у собственных дверей, повсюду. Какая-то машина налетела на помпу, а другая съехала с дороги и застряла у подножия холма. Собаки, кошки, цыплята, даже голуби и вороны, не шевелясь, лежали на земле. Мистера Тедера охватила паника. Кастрюля на голове жутко била по ушам, но он заставил себя не думать о трудностях и постарался помочь несчастным жителям города. Он пытался привести в чувство тех, кто лежал на улице. Расстегивал одежду, развязывал пояса, поливал водой, растирал руки. Никакого результата. Его кроткое и вечно испуганное лицо стало решительным и суровым. В конце концов, ему пришла мысль вызвать помощь по телефону, но в деревне была местная подстанция, и телефонистка тоже оказалась без сознания. Тогда мистер Тедер взял чей-то велосипед, чтобы отправиться за помощью на нем. Глубокое благородство его натуры проявилось в том, что он не заглянул ни в один из карманов. Он ничего не взял. Перед ним были настежь открыты двери Восточного Лаптона, но ему даже в голову не пришло, что там можно поживиться. Он сел на велосипед и помчался за помощью, а дурацкая кастрюля подпрыгивала в такт движению. По пути ему попалась машина, которая влетела в яму и перевернулась. Пламя облизывало бензобак. Мистер Тедер спрыгнул с велосипеда и оттащил подальше от нее находившегося без сознания мужчину и маленькую девочку. Затем он попытался погасить огонь, но у него ничего не вышло. Мистер Тедер, словно безумный, крутил педали. Когда его попытки привести в чувство этих двоих ничего не дали, он решил найти доктора. Его охватил новый приступ паники. Он вспомнил, хоть и не слишком ясно, давнишний разговор по радио о появлении марсиан. Мистер Тедер не был до конца уверен, что они действительно приземлились, но неожиданно страшно испугался, вспомнив покрытый инеем шар, который сломал несколько деревьев, когда упал на землю. «Можно подумать, будто я Орсон Уэллс или еще кто-то вроде него», – задыхаясь, пробормотал он. Наконец он добрался до городка под названием Западный Лаптон. Названия поселений в Вермонте не являются живым воплощением американской изобретательности. Город был крошечным, в нем жило всего 500 человек. Когда мистер Тедер въехал туда, он выглядел как место массовой трагедии. Повсюду лежали потерявшие сознание жители, даже мух не было видно. Мистер Тедер не сдавался целых 2 часа, в течение которых отчаянно метался в поисках хотя бы одного здорового человека. Теперь он боялся за себя, да так сильно, что почти забыл про кастрюлю, продолжавшую упрямо подпрыгивать у него на голове. «Может быть», — пробормотал он, стуча зубами, «в этих краях я единственный остался в сознании». Вместе с ужасом пришло невыносимое желание спрятаться. День близился к вечеру, и мистер Тедер понимал, что скоро стемнеет. Ему совсем не хотелось оставаться на ночь в городе, все жители которого хоть и не умерли, но не подают никаких признаков жизни. Он выехал на боковую дорогу. Вскоре она превратилась в узкую тропинку и начала подниматься вверх. Когда стали сгущаться тени, мистер Тедер уже нырнул в лес. Наконец он выбрался на безлюдную каменистую вершину холма. Солнце уже село, только на западе небо еще было окрашено в тусклый красный цвет. А потом появились звезды. Взмокший от сегодняшних приключений, мистер Тедер поднял взгляд. Если эта штука, покрытая инеем, прилетела со звезд, то тот, кто в ней сидел, дьявол, поразил сотни людей, лишив их сознания. Может быть, он подготавливает территорию для своих сородичей? Мистер Тедер смотрел на небо и представлял, как другие шары выскакивают из темноты у него над головой, чтобы пропахать глубокие борозды в земле. А вдруг прямо сейчас они захватывают весь мир? Впрочем, на многие мили перед ним раскинулась равнина, и он вдруг обрадовался, увидев вдалеке яркие огни, свет фар на шоссе, словно отражение города, который он недавно оставил. Там тоже сияли окна, а по улицам проносились машины. «Ну, с облегчением подумал он, по крайней мере, это не навсегда. Утром он попросит кого-нибудь срезать цепочку, которая держит у него на голове эту дурацкую кастрюлю». Мистер Тедер не сумел найти хвороста, чтобы развести костер, но ему удалось заснуть и проспать до самого рассвета. Проснувшись, он понял, что жутко замерз, и как только начало светать, зашагал в сторону города. Когда он туда добрался, утро было еще серым и тусклым, а улицы пустовали. Но около магазина стоял грузовик с работающим мотором, а на земле лежал мужчина, который вынул из него кипу газет, напечатанных в большом городе. Он был жив, но без сознания. Рядом с ним маленькой меховой кучкой замер кот, словно он подошел, чтобы потереться о ноги, и вдруг упал. Мистер Тедер, которого снова начало трясти, перевернул мужчину. Тот не отреагировал. Привести его в чувство мистеру Тедеру не удалось, и вдруг он почувствовал, что его охватил самый настоящий ужас. От кастрюли у него болела голова, а в тех местах, где она чаще всего касалась кожи, появились ссадины. И тут он заметил заголовки газет. «Катастрофа в Вермонте! Дьявол на свободе!» — говорят местные жители. «Необъяснимая массовая потеря сознания». В сером свете начинающегося дня, слушая, как урчит мотор грузовика у него за спиной, и глядя на потерявшего сознание человека, мистер Тедер прочитал. «Южный Лаптон стал жертвой странной эпидемии потери сознания. Она надвигалась, точно стена или невидимая волна забвения. Жители целых деревень находились без сознания в течение получаса. Некоторые люди оставались там, где они упали, других же кто-то таскал с места на место и что-то с ними делал. То же самое необъяснимое явление охватило дороги. Мужчина, который ехал на машине со своей дочерью, потерял сознание, а придя в себя, обнаружил, что его машина перевернулась и горит, а они с дочерью лежат на некотором расстоянии от нее. Фермеры видели лошадей без чувств, упавших на землю». В горле у мистера Тедера пересохло, и он принялся с опаской оглядываться по сторонам. Вчера этот город выглядел так, словно вымер. С вершины холма он видел, что поселение ожило, а теперь снова мертво. Неожиданно мистер Тедер вспомнил белую собаку, которая мчалась к нему навстречу по большому полю. Когда он подошел ближе, та лежала на земле без сознания. «Интересно...» Он не смог заставить себя додумать эту мысль до конца. Мистера Тедера начало трясти, он едва сдерживал слезы. Потом он поднял мужчину, лежавшего на земле, и затащил его в кабину. После этого неуверенно выехал из города, он не слишком часто садился за руль. Перед ним раскинулась длинная пустая дорога. Вскоре он остановился и осторожно положил мужчину, который так и не пришел в себя, на обочину. Затем снова сел на водительское место и уехал, не сводя глаз, с зеркала заднего вида. Когда он отъехал чуть больше, чем на полмили, неподвижная фигура пошевелилась, мужчина перекатился на живот и с трудом поднялся на ноги. Мистер Тедер шумно сглотнул. Он еще немного проехал вперед и нашел место, где можно было повернуть, а затем направился обратно. Владелец грузовика, который, похоже, ничего не понимал, продолжал стоять на дороге. Мистер Тедер двигался прямо к нему. Когда до него оставалось полмили, мужчина повалился прямо на дорогу, где остался лежать. Остановив около него грузовик, мистер Тедер обнаружил безвольное тело и засунул его в кабину. Потом он снова повернул и направился к Южному Лаптону. Лицо мистера Тедера было белым как мел. Кроткое выражение сменилось напряженным ужасом. Он нашел два предмета, которые, как он решил, появились из покрытого инеем 10-футового шара. Оружие, способное уничтожить все вокруг, стоит только прикоснуться к рычажку на боку, и кастрюлю с цепочкой, мешавшей снять ее с головы. Значит, кастрюля тоже оружие. Но оно не действует на того, кто его надевает. Невыносимый ужас обострил восприятие мистера Тедера. Он понял, затянувшаяся цепочка нужна для того, чтобы кастрюля не свалилась, когда включается. В противном случае тот, кто ее носит, это, вне всякого сомнения, дьявол, сам падет ее жертвой. Она не слишком подходила человеку, поскольку была предназначена для головы какого-то другого существа, той самой смутной шевелящейся тени, наткнувшейся на колючую проволоку между двумя деревьями. Если бы кастрюля или шлем работала тогда, мистер Тедер ничего бы не сумел увидеть. Он свалился бы без сознания примерно в полумиле. Он всхлипнул и не слишком уверенно поехал в сторону Южного Лаптона. Один магазин был открыт. Он вошел внутрь и набил карманы консервами, а еще взял буханку хлеба и спички. Затем он прихватил с полки два одеяла. После этого он аккуратно переступил через двух продавцов и четырех покупателей, лежавших без сознания на полу, вышел из магазина и покинул городок. «Я должен туда вернуться», – дрожащим голосом объявил он. «Должен». Прошло довольно много времени, прежде чем он снова оказался на большом поле для выпаса. Ему навстречу бросилась белая собака, которая издалека казалась маленьким белым пятнышком. Когда он подошел к ней, она неподвижно лежала на земле. Мистер Тедер углубился в лес. Ему потребовалось 2 часа, чтобы отыскать выжженный диковинным оружием участок, и еще полчаса, чтобы найти само оружие. Мистера Тедера трясло, когда он поднимал загадочный предмет с земли. Он старался соблюдать максимальную осторожность, держа его в руках. Однако мистер Тедер заметил сильную вмятину на металле с той стороны, которой пистолет касался земли. Затем он отыскал заброшенную ферму и разрушенный, развалившийся на части дом, после чего он уселся и попытался придумать, что же ему делать, чтобы выбраться из затруднительного положения, в которое он попал. Спустилась ночь, но он продолжал сидеть, оцепенев от невыразимого отчаяния. В конце концов, мистер Тедер завернулся в одеяло. Кастрюля на голове страшно мешала ему. Она была сделана не для человека и сидела не слишком хорошо. 2 раза за ночь он просыпался от того, что ему казалось, будто он задыхается. Во 2-й раз он обнаружил, что странный пистолет почему-то оказался совсем рядом. Он почти касался его рукой. Мистер Тедер пробормотал что-то маловразумительное, как человек, который чудом не наступил на гремучую змею. Он поднялся и нашел колодец, бросил в него комок земли и услышал всплеск. Тогда, не раздумывая, он швырнул туда пистолет. Раздалось бульканье, которое долго не стихало. Мистер Тедер оставался на заброшенной ферме 3 дня, питаясь консервами, которые прихватил в лавке. Щеки у него ввалились, в глазах застыло жалобное выражение. Кроме того, у него появилась огромная болячка в том месте, где кастрюля натирала кожу. На 2-й день он снова нашел покрытый инеем шар. Его мотор продолжал работать. Тук-тук-тук-тук-бум, тук-тук-тук-тук-бум. И никаких признаков того, что из шара кто-то выходил наружу. Наверное, там находился только один неизвестно кто, и он погиб, когда на его искусственной шкуре появилась дырка от колючей проволоки. От него ничего не осталось, он испарился. «Медуза, совсем как медуза», — сказал себе мистер Тедер. Он не оперировал научными терминами и не размышлял о том, с какой планеты или звезды прилетел неизвестно кто. Если бы ему сказали, что атмосфера на Юпитере состоит из аммиака и кислорода, находящихся под огромным давлением, он бы ничего не понял. Заявление о том, что особая гравитация гигантской планеты стала причиной того, что там могут существовать только легкие металлы, с удовольствием вступающие в реакцию с водой, вроде натрия, калия и лития, такие слова прозвучали бы для него полнейшей абракадаброй. Он знал только, что любое живое существо, оказавшееся на расстоянии полумили от него, теряет сознание и приходит в себя, только когда он находится достаточно далеко. Для человечества он представлял угрозу. Самый настоящий дьявол. Если ему удастся стащить с головы эту толстую и ужасно неудобную штуку, он тоже потеряет сознание. Иными словами, мистер Тедер оказался в самом ужасном одиночном заключении, какое только можно себе вообразить. Ясное дело, он неуязвим. Он мог взять себе все, что ему захочется, и убивать, не опасаясь наказания. Но ему никогда не удастся с кем-нибудь поговорить. На четвертый день он отправился в Восточный Лаптон, чтобы пополнить запасы еды. На пятый день у него над головой пролетело несколько самолетов, туда и обратно. Один неожиданно завертелся в воздухе, явно потеряв управление, и начал падать прямо на деревья. Он выправился почти над самой землей, примерно в 3/4 мили от мистера Тедера, а потом самолеты исчезли. На шестой день начали падать бомбы. Первые взрывы напугали мистера Тедера почти до истерики, и он бросился бежать сквозь заросли кустарника. Выбравшись из них, он увидел солдат, которые окружили участок леса примерно в 2 мили в диаметре. Но стоило мистеру Тедеру к ним приблизиться, как они дружно повалились на землю. Тут же началась бомбардировка, и вокруг них начали разрываться снаряды. Мистер Тедер помчался прочь. До самого наступления темноты он спасался от обстрела, затем просто бежал вперед и тихонько плакал. «Я же не сделал ничего плохого!» – билась единственная мысль в его несчастной голове, попавшей в плен к кастрюле. И, естественно, солдаты не могли его остановить. Он проходил сквозь их ряды, никем не замеченный. Наконец он добрался до Восточного Лаптона, который словно вымер. Охваченный отчаянием, мистер Тедер вошел в городок. Среди жителей, лежавших тут и там с широко раскрытыми глазами, он увидел множество солдат. Мистер Тедер нашел еду и быстро проглотил ее. Магазин, в который он зашел, оказался местным универсамом, где продавалось все, что душе угодно. Мистер Тедер уже плохо соображал от ужаса. Кастрюля у него на голове превратилась в невыносимую тяжкую ношу. Одно место на виске болело особенно сильно, потому что туда попала грязь и начала нарывать. Впрочем, другие ссадины болели не лучше, а сам он превратился в дьявола, чье появление влекло за собой настоящий хаос. Он взял оружие, которое ему было не нужно, и инструменты, режущие металл, но сомневался, что осмелится ими воспользоваться. И тут он увидел газеты. Дьявола из Восточного Лаптона пытались взорвать пушками. Он прочитал новости. Какие-то умники сумели очертить район диаметром в милю, где люди постоянно теряли сознание. Понять причину никому не удалось, но был сделан вывод, что он заключается в действиях какого-то разумного существа. Оно передвигалось, уходило в разные места и возвращалось в отправную точку. Войска окружили весь район, и было принято решение использовать артиллерию. Вскоре начнется массированный обстрел, после которого выжить невозможно. Мистер Тедер посмотрел на мощную, очень красивую машину. Он мог бы ее взять и отправиться, куда глаза глядят, и все человечество было бы бессильно его остановить или прикончить. Каждый, кто к нему приблизится, тут же потеряет сознание. Даже он сам, стоит ему снять эту штуку с головы. В городок въехал грузовик, чей водитель лишился чувств. Казалось, машина твердо решила ехать вперед. Мистер Тедер завопил на нее, но что-то попало ей под колеса, она спокойно съехала с дороги, покатилась по тротуару, а потом врезалась в угол дома. Когда встало солнце, мистер Тедер вернулся на заброшенную ферму, которую считал своим штабом. Почему, он и сам не мог бы объяснить. Кроткое выражение у него на лице превратилось в горестную маску, но решение было принято. Над головой с ревом проносились огромные бомбардировщики, но так высоко, что они казались крошечными точками в небе. На горизонте начали падать бомбы. Рвались снаряды. Поднялся такой невыносимый шум, что казалось, ему не будет конца. Мистер Тедер скорчился на земле. Измученный, едва справляясь с тоской, он упрямо пилил цепочку, которая удерживала кастрюлю у него на голове. Металл оказался мягким, но звенья выскальзывали из его дрожащих пальцев. В 50 ярдах от него взорвался снаряд. У мистера Тедера началась истерика. Он никогда не делал такой тонкой работы. Тогда он взял ножницы для металла, которые прихватил вчера в лавке. Как только он снимет с головы эту мерзость, то все забудет. Ужас и боль перестанут его терзать. Он больше ничего не будет чувствовать. Кастрюля, которая присосалась к голове точно пиявка, его убьет, но он все равно хотел от нее избавиться. Он не желал находиться с ней рядом даже в миг смерти. «Слезай с меня!» – завопил он, поскольку уже слегка спятил. Земля под ногами содрогнулась, со всех сторон налетели порывы ветра. Оглушенный, рыдающий мистер Тедер пополз к колодцу и подтянулся, ухватившись за сгнившие доски. Потом он свесил голову вниз и ножницами, которые ему долго не удавалось подсунуть под цепочку, принялся вгрызаться в мягкий металл. Земля дрожала от взрывов. Комья грязи и гнилого дерева летели в колодец. Концы ножниц наконец соединились. Победа! Кастрюля полетела вниз и, несколько мгновений покачиваясь, плавала на поверхности. Затем накренилась, внутрь попала вода, и она начала тонуть. Вверх поднялся тонкий столбик пузырьков. Некоторые легкие металлы быстро вступают в реакцию с водой. Калий мгновенно, натрий свободно, литий без проблем. Кастрюля была сделана из сплава исключительно удобного для мест, где слишком холодно, и вода не превращается в жидкость. Но на земле... Мистер Тедер сел, голова у него кружилась. Он испытывал невыразимое облегчение. Но в этот момент в 30 ярдах от него, прямо над холмом, разорвалась бомба, а другой снаряд пронесся сквозь разрушенный дом и упал за ним. В этих лесах поселился дьявол. Дьявол из восточного Лаптона, штат Вермонт. Артиллерия его искала, чтобы уничтожить. Мистер Тедер не потерял сознание. «Она от меня отстала!» – победоносно завопил он. «Со мной теперь все будет в порядке!» Ему, разумеется, не пришло в голову, что изобретатель этого оружия позаботился, чтобы цепочка сама затягивалась, когда оно работает. Иначе оно могло упасть и начать воздействовать на того, кто его надел. Так вот, он наверняка сделал и так, чтобы оно выключалось, если цепочка сломана или разрезана. Ведь это самая элементарная мера предосторожности. Но подобные рассуждения были недоступны мистеру Тедеру. Он знал только, что не потерял сознание, а обстрел продолжается. Это повергло его в ужас. Мистер Тедер закрыл уши руками и заплакал, лежа ничком и ожидая смерти. Затем земля, казалось, встала дыбом и нанесла ему страшный удар. Над тем местом, где лежал погрузившийся в землю шар, возникла невероятно яркая вспышка. Снаряд угодил в загадочный предмет, в котором продолжал работать мотор, и он взорвался. Взрыв был неслыханной мощи. Видимо, снаряд попал в топливный бак. На том месте возник огромный кратер диаметром в четверть мили, а сам шар рассыпался в прах. По-видимому, военные решили, что этот взрыв стал причиной гибели их врага, и прекратили обстрел. Они обнаружили мистера Тедера без чувств. Он спал так крепко, словно принял хорошую дозу снотворного. Сказались усталость и страшное напряжение. Он лежал рядом с обвалившимся колодцем, который, естественно, не имело никакого смысла откапывать. Все решили, что мистер Тедер пребывал без сознания на протяжении всего времени, пока в районе бесчинствовал дьявол из восточного Лаптона, штат Вермонт. Его поместили в больницу и очень мягко объяснили, что произошло. А затем отпустили в новом костюме и с $5 в кармане. И мистер Тедер